Глава пятая. Позиция любви к себе. Когда человек начинает заниматься каббалой, то он находится еще по уши в мирских заботах. Все извинения, чтобы только не работать над своим внутренним, нашептываются эгоизмом. Но я не мог прослушать урок из-за приступа мигрени. Это означает, что позволил своему окружению опустить себя слишком низко. Поступает таким образом, так как наслаждается внешними забавами, а не внутренними. Не старайся все время искать расслабления. Это эго-обман. Эго боится твоего отношения. Мне ничего не надо, я всем доволен, у меня уже все есть. Если победишь его, то больше не понадобятся снотворные таблетки, алкоголь, курево и наркотики. Но это совсем не значит, что не должен наслаждаться, только изменится твое отношение к наслаждениям. Если был, например, заядлым курякой, то так и оставайся, только измени объект твоего желания. Теперь ты заядлый куряка, в смысле, что очень уж любишь покушать курочку. И вот тогда спустится из спиритосферы на тебя сила и поведет к твоей конечной цели. А это твоя конечная цель в слиянии с бесконечным. Размышляй постоянно над своей конечной целью, чтобы прийти к завершенности. Главное — это намерение.